Тем он продолжил. После того, как мы избавились от пса, дальше все было просто. Я приблизился к проему в обрушившейся стене и пролез в ту комнату, где мы уговорились встретиться. 9 еще не было. Я решил прождать до 10, а потом, если Карла не появится, сходить за своими людьми и привести их на выручку. Насчет албанцев мы не волновались, их было всего 3 или 4. Однако долго ждать мне не пришлось. Ровно в 9 в коридоре послышались шаги, и я, заглянув в щель, увидел Карлу, которая приближалась, держа в руке маленький фонарик. Она остановилась напротив двери и шепотом произнесла мое имя. Я отозвался. Она сказала, что все в порядке, и что на следующий день она рассчитывает вернуться. После этого она и передала это послание. «Если не возражаете, — вмешался Вулф, — я хотел бы знать ее точные слова. Постарайтесь вспомнить». «Мне не нужно стараться». Дословно она сказала вот что. «Со мной все в порядке, не беспокойтесь. Завтра я, наверное, вернусь. Скажите Данила, чтобы он передал Ниру Вулфу, что человек, которого он ищет, находится здесь, неподалеку от горы. Слышите?» Я ответил, что да. Она добавила. «Передайте сегодня же вечером. Вот и все. Мне пора возвращаться». Она пересекла коридор и вошла в уборную. Конечно, меня так и распирало от желания расспросить ее, но последовать за ней я не мог. Не только по соображениям приличия, но и потому, что не хотел подвергать ее опасности. Я вернулся к остальным, обулся, и мы двинулись в обратный путь. Я сразу пошел в Подгорику и передал Данила все, что узнал от Карлы. «Это то, что вы хотели знать?» «Да, благодарю вас». «И больше вы ее не видели?» «Живой уже нет. Вчера утром мы с Данила нашли ее тело. Я бы тоже хотел задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Мне сказали, что вы классный сыщик, который в состоянии раскусить любую загадку. Как, по-вашему, я виновен в смерти Карлы? Не могли ли они убить ее из-за того, что прирезал собаку?» «Это глупо, Йосип», — сухо произнес Данила. «Я был сам не в себе, когда сказал это. Постарайся выкинуть мои слова из головы». «Он спрашивает мое мнение», — произнес Вулф. «Вот оно. В смерти Карлы повинны несколько людей. Но вам, мистер Пашич, корить себя не в чем. Для меня же теперь ничего другого не остается, как утром самому отправиться в крепость. Если я буду в состоянии идти, конечно». Вулф приподнялся было, потом глухо застонал и бессильно опустился на скалу, на которой сидел. «Черт побери, я и встать-то не могу. Данила, вы не сможете одолжить мне одеяло». Со следующей попытки ему все-таки удалось принять вертикальное положение. Глава 12. Продрог я почти до смерти. Одеял на всех не хватило. Должно быть, в том случае, если бы тайник не перенесли в другое место, их бы хватило, но эта мысль меня не согревала. Пашич уступил свое одеяло Вулфу, и как истый горделивый черногорец предложил вытащить из-под одного из спящих одеяла для меня, но я отказался. Через тумача, разумеется. Оставшееся до рассвета время я провел в мечтах об этом одеяле. Вулф сказал, что мы находимся на высоте в 5000 футов, но он, безусловно, имел в виду метры, а не футы. Охапка соломы, которую любезно выделил мне Пашич, совершенно отсырела, так что, зарывшись в нее, я вообще промерз до костей. Впрочем, на несколько минут я, должно быть, все-таки задремал. Во всяком случае, я точно помню, что видел во сне стаю собак, которые тыкались в меня холодными и влажными, как лягушки, носами. Разбудили меня голоса. Продрав глаза, я увидел, что снаружи ярко светит солнце. Стрелки моих наручных часов показывали 9:10, так что замораживался я больше 4 часов. Лежа я обдумывал положение. Если я вконец окоченел, то пошевелиться не смогу. Если и смогу, значит, не совсем окоченил. Набравшись храбрости, я дрыгнул ногой, потом изогнул торс, рывком вскочил и засеменил к выходу из пещеры. Увы, оказалось, что солнце еще до него не добралось.